«Ни слова, Дейтон, я не шучу». «Да я и не собирался ничего говорить». «Вот и молчи». Мы сидели на берегу реки в моем сне. Брат молча наслаждался солнцем, а я периодически фыркала и плевалась от гнева. «Ладно, и что ты думаешь? Почему Джек остановился?» Я не выдержала. «Ты же понимаешь, крошка, что мои мысли — это твои мысли, меня нет». «Знаю, но скажи что-нибудь, черт возьми!» Дейтон пожал плечами и ответил. «Может, он кастрированный?» «Он не кастрированный, поверь мне. Я видела его, ну, случайно на реке». «Да-да, на этом самом месте», — улыбнулся Дейтон, а я фыркнула. «Тогда у меня нет идей», — спустя минуту подытожил брат. «Может, он придерживается какой-то веры, типа без секса и так далее», — предположила я. «Ну тогда беги от него подальше», — рассмеялся Дей, и я подхватила. Мы громко смеялись. В своих снах я не переживала, что кто-то может услышать и напасть на нас. Тут мне всегда было спокойно. Вода искрилась на свету, а маленькие рыбки то и дело выпрыгивали над водой. В реальности они никогда так не делали, но тут, как в мультфильмах. «Тебе нужно прекратить сравнивать», — вдруг серьезно сказал брат. «Что сравнивать? Ты уже месяц постоянно сравниваешь Джека с Уайтом и Блэком». «Это неправда», — огрызнулась я. Дейтон искоса посмотрел на меня. «Конечно, правда, я знала. Но нелегко в этом признаваться, даже брату, даже во сне. Как же все сложно. Даже целуясь с Джеком, ты пыталась вспомнить, настолько ли хороши были поцелуи с теми двумя. Это происходит само собой. Я пытаюсь блокировать такие мысли. И это была абсолютная правда». «А это и не должно быть легко», — заключил Дейтон. «Тем более, что один из них пока выигрывает в этой войне». Я закатила глаза. «В войне поцелуев? В войне за твои чувства?» Мы снова замолчали и смотрели на воду. «Он мне нравится», — сказал Дей. «Джек? Да. Почему? Он тебя защищает, кормит, учит. И посмею сказать, что, как твой брат, пусть даже мертвый. Я рад, что вчера он не закончил дело до конца. О, Дей, я уже не маленькая, перестань меня оберегать. Я просто знаю, насколько тяжело парню дается самоконтроль. Поверь, Лекс, ему многого стоило, чтобы встать и уйти». Я сразу захотела перебить его, но он сам ответил. «Неважно, какая причина скрывается за этим, это не имеет значения. Он мог сделать то, что хотел, и ты могла никогда не узнать, почему это была дурная затея». «Ладно», — успокоилась я. «Ладно? Ты прав». «А ну, повтори», — хитро улыбнулся брат. «Отвали!» — я пихнула его в бок. «Держись к нему ближе, сестренка», — сказал брат, а я уже чувствовала, что улетаю, просыпаюсь. «Не уходи от Джека, он тебе нужен. Да и ты ему вроде тоже».